Глава 15. Полные суровых дум. Полные суровых дум и возвышенных дел покидают мир, отвергают все пошлое. Рассуждая о высоком, возмущаются и порицают других, надменные и только. Так любят поступать мужи, скрывающиеся в горах и долинах, презирающие современников, высыхающие, словно дерево, или уходящие в пучину. Произносят речи о милосердии и справедливости, о преданности и доверии, почтительности и скромности, о том, как отказываться от власти и передавать престол, совершенствуются сами и только. Это любят мужи, успокаивающие мир, те, кто обучает и получает, странствующие ученики. Произносят речи о великих подвигах, громкой славе, о церемониях между государем и советником, об исправлении отношений между высшими и низшими, стараются ради управления и только. Это любят мужи, а придворные, что благоговеют перед государем, укрепляют свое царство, захватывают чужие царства и добиваются признания заслуг. Находя пристанище на болотах и озерах, поселяясь в безлюдных местах, удят рыбу, наслаждаются праздностью, предаются неденью и только. Это любят мужи на реках и морях, удалившиеся от мира, те, кто предается праздности. Вдыхая прохладу, вдыхая тепло, упражняют дыхание, освобождаясь от старого, воспринимая новое, висят на деревьях, точно в спячке медведи, вытягиваются точно птицы, ради долгих лет жизни и только. Это любят мужи, проводящие в себе путь, питающие свое тело, добиваясь долголетия пэн-цзу. Но все самое прекрасное последует за тем, кто способен стать возвышенным без суровых дум, совершенствоваться без милосердия и справедливости, править, не добиваясь заслуг и славы, пребывать в праздности, не удаляясь к рекам и морям, живя долго, не проводя в себе пути, забывать обо всем и всем обладать, становиться безмятежным без предела. Таков путь неба и земли, таковы и свойства мудрого. Поэтому и говорится, безмятежность и безразличие, покой и уединение, пустота и недеяние, таково равновесие неба и земли, такова сущность природных свойств. Поэтому и говорится, мудрый в покое поэтому ровен и свободен. Ровный и свободный становится безмятежным и безразличным. К ровному, свободному, безмятежному и безразличному не вторгнутся ни горе, ни беда. Его не захватят врасплох вредные пары. Поэтому свойства его целостны, а разум не страдает. Вот и говорится, жизнь мудрого человека — движение природы, смерть его — изменение вещи. В покое свойства его такие же, как у силы холода. В движении у него такие же волны, как у силы жара. Он не опередит другого ни ради счастья, ни из-за беды. Лишь восприняв, откликнется, лишь вынужденный шевельнется, лишь поневоле поднимется. Отбросив знание и житейскую премудрость, следует естественным законам. Поэтому для него нет ни стихийных бедствий, ни бремени вещей, ни людских укоров, ни кары душ предков. Он живет, будто плывет по течению, умирает, словно отходит отдыхать, не мыслит и не заботится, не предвидит и не рассчитывает, светлый, но не блестит, доверяет, не назначая срока. Он спит без сновидений, бодрствует без печали, его разум чист, его душа не устает, пустой и отсутствующий. Безмятежный и безразличный, он соединяется с природными свойствами. Поэтому и говорится, печаль и веселье причиняют зло свойствам, радость и гнев ведут к ошибкам в пути, любовь и ненависть приносят ущерб свойствам. Поэтому иметь сердце, свободное и от печали, и от веселья, это высшее в свойствах. Быть единым и неизменным — это высшее в покое. Не противиться высшее пустоте. Не общаться с другими вещами, высшее в безразличии, не выражать недовольство, высшее чистоте. Поэтому и говорится, если утруждать свое тело без отдыха, это приведет к износу. Если расходовать свое семя без предела, это приведет к изнурению. Изнурение ведет к истощению. Вода чистая, если нет примеси. Ровная, если не движется. Непроточная, стоячая вода не может сохранить чистоты. Таков образ природных свойств. Поэтому и говорится, простой и чистый, без примеси, неизменный в покое и единстве, безразличный, предающийся недеянию, в движение приводится природой. Таков путь, питающий разум. Ведь обладатель меча из Гань или Юэ, не смея к нему прибегать, вложил его в ножны и спрятал. Таково высшее в использовании сокровища. А разум движется одновременно во всех четырех направлениях и ничем не ограничивается. Наверху достигает неба, внизу обвивается вокруг земли. Но для развития и питания всей тьмы вещей его нельзя считать образцом. Имя такого равный предку. Чистейший и простейший путь сохраняет лишь разум. Сохраняет и не утрачивает человек, единый с разумом. Пронизанный единой сущностью, соединяется с правилами природы. Простая поговорка гласит: толпа дорожит выгодой, честный муж дорожит именем. Добродетельный ставит высоко волю, мудрый же ценит сущность. Поэтому про чистого скажу, что он ни с чем не смешивается. Про простого скажу, что он не наносит урона своему разуму. Того же, кто способен воплотить в своем теле чистоту и простоту, назову настоящим человеком.